do shit until they murder me. Здравствуйте, общество ограниченной ответственности, региональный союз взыскания. Меня зовут Сергеева Светлана Сергеевна, идет запись разговора. Алло. Ну, говорите, говорите. А, я звоню Ольге Игоревне, это вы, да? Ну, да, конечно, я. По поводу задолженности вашего района на быстрых денег, быстрых деньгах. Вам ранее звонили уже, говорили, что у вас долг. Статья оформляли в июле 2018 года. Ничего не оплачивали, долг у вас увеличился 18 992 рубля 10 копеек. Почему не производится оплата за долг? Тут в этой части я бы на вашем месте рассказала, какое вы имеете отношение к данному вопросу. Вам уже это все рассказывали, вы прекрасно это все знаете. Значит, еще раз нужно рассказать, видимо, если раз... Вы вовремя не вернули деньги, уклонять от уплаты долга, вы должны были вернуть, но не вернули. Никакие 5 тысяч вам никто... Вы позвонили... Извините, что вы 5 тысяч взяли за тех, просто так, чтобы не возвращать? Для того, чтобы урегулировать ситуацию, или чтобы меня пристыдить? Урегулировать? А с вами как можно урегулировать, скажите, пожалуйста? Ну так вы тогда повопите в трубку. И все, и покончим с этим. Я не вовлю, я с вами разговариваю. Хоть один законный аргумент скажите, что вы не производите оплату. Ты с чего вы не производите оплату? Вам что, тебе 5 тысяч подарили? Фонд помощи какой-то материальный? Или что? Быстрые деньги – это не фонд помощи, если вы не в курсе. Деньги вы должны вернуть с процентами. А так как вовремя не вернули, то в ноябре 18-го долго был другой организации. Я понимаю, что работать лень и возвращать деньги неохота, но все-таки придется в полном объеме с процентами вернуть данные деньги. И, наверное, бульвары в ближайшие выходные находитесь дома. Не-не-не, я не могу в ближайшие выходные дома, у меня поездка. Мариса Викторовна, здравствуйте. Здравствуйте. Вы Мариса Викторовна, верно? А вы кто? Микрофинансовая компания, вы банкир, Архиреева Алла Андреевна. Да, я. Уточните, Лариса Викторовна. Угу. Минуту, пожалуйста, оставайтесь на линии. Микрофинансовая компания «Вебанкир» Архиревала Андреевна. Слушаю вас. Это я вас слушаю, это вы мне звоните. Представьтесь, пожалуйста. В смысле представьтесь? Это вы мне звоните, а не я вам. Мне нужно вас найти, чтобы я смогла вас проконсультировать. Представьтесь, пожалуйста. Мне не нужна ваша консультация. Вы зачем мне звоните? Алло, вы меня слышите? Слышу, конечно. Пожалуйста. Так зачем мне представляться? Вы кому звоните вообще? Я звоню по номеру 909. А кому вы звоните? Меня слышите? Алло. Слышу вас, прекрасно слышу. Так же, как и вы меня прекрасно слышите. Не нужно сейчас дуру из себя клеить. Вы кому звоните-то? Представьтесь, пожалуйста. Да вы мне звоните, почему я должна представляться? Вы мне звоните, не я вам. Чего вы? Здравствуйте. Говорите. Меня зовут Екатерина, я представляю АО Тинькофф Банк. Я разговариваю с Светланой Валерьевной. Да, представьтесь полностью. Екатерина Юрьевна, меня зовут. А фамилия? Фамилию в рамках моей работы я не имею права называть. Значит, можете быть свободны. А почему вы... Могу уточнить причину? Ну, можете, вот конечно. Я должна понимать, с кем я разговариваю. Если вы должностное лицо, то полностью. Я же вам говорю, я оператор, я представляю АО Тинькофф Банк. Представьтесь полностью. Это не в моей компетенции представляться полностью. Если не в вашей компетенции назвать ваше фамилия, имя, отчество, значит, можете быть свободны. Мне с вами разговаривать не о чем. Хорошо, всего хорошего, до свидания. Пока. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Отдел по работе с задолженностью. Меня зовут Петрова Любовь Алексеевна. Офис Интротек. Уведомляю записи. Скажите, пожалуйста, можно попросить вас информацию передать для Елены Александровны? Сможете помочь? Вы почему в таком формате ведете? Звоните мне же и просите меня мне передать информацию. Вы сумасшедшие? Скажите. А это вы как раз Елена Александровна, да? А кого вы ожидали по моему номеру тут услышать? Джессику Альбу? Нет, данный номер как дополнительно обозначен, поэтому я уточняю. Я не знаю, кто там что обозначил, а вы можете, пожалуйста, мой единственный номер. Дату рождения, пожалуйста, можете озвучить вы кто? Полностью? Я еще пока не поняла. Еще раз представиться? Еще раз представиться. Давайте я еще раз представлю. Давайте. Ага. Это отдел по работе с задолженностью. Меня зовут Петрова Любовь Алексеевна. Офис Протект, уведомляю записи. Ваше наименование вашей компании мне пока еще ни о чем не говорит. Я не понимаю, кому и зачем мне озвучивать свои персональные данные. Хорошо, вы можете пройти процедуру идентификации, озвучив дату рождения. Какую процедуру идентификации? Вы скажите, вы кто и почему вы мне звоните? Цель вашего звонка какая? Третий раз представить нужно, Елена Александровна. Не нужно называть наименование. Вы скажите, что это за компания и что вы от меня хотите. Я не знаю, кто вы и почему я должна вам называть свои данные. Смотрите, вообще звони на этот номер с просьбой, чтобы передали информацию для Елены Александровны, чтобы она перезвонила в Офинпротект по определенному контактному номеру. Я не буду вам перезванивать. Вы разговариваете сейчас со мной. Если вы хотите мне что-то сказать, говорите. Я могу вам информацию озвучить только после того, как вы озвучите дату рождения, поймите. Так кому? Вы для меня там неизвестная абсолютно компания. Официально. Вы в своем уме, как я могу неизвестной компании какой-то называть свои данные персональные? Вы чего? Но я неизвестному человеку не могу озвучивать информацию. Так а зачем вы позвонили тогда? Хорошо, я вижу разговор неконструктивный. Всего доброго. Сумасшедшие. Вот вы там головой ударились все. Не могу. Говорите. Здравствуйте. Здравствуйте. Это общество ограниченной ответственности «Кредит Экспресс Финанс». Зовут меня Заманова Илана Абиловна. Ведется запись разговора. Лариса Викторовна, это вы, верно? Да, это я. У вас имеется задолженность перед микрофинансовой компанией, честное слово. Сумма долга у вас составляет на 6 января 3487 рублей. Когда будете производить оплату, сегодня или завтра? Не намерена с вами это обсуждать. А с кем вы намерены это обсуждать? Вас это не касается. А кого это касается? Я думаю, меня как одну сторону договора, и кредитора как другую сторону договора, но не вас. А кредитор уже устал вас уведомлять о вашей задолженности. Это его устал проблема. Требовать от вас оплаты. Как это его проблема? Проблемы ваши. Да проблемы ваши, Лариса проблемы, Викторовна. Это вы не оплачиваете свои долги. И в чем проблема? Это вы не оплачиваете свои долги. Что значит, это в чем проблема? Это понятно. Вы устаканьте свой ливер там и объясните мне только, почему вы суете свой нос. Чего? Куда вас не просят? Вы вообще слышите, что вы говорите, Лариса Викторовна? Да, я в вашем деле указываю откат от оплаты. И ваше что? Дело перенаправляю на принудительный этап взыскания. Ой, да ерунду ничего. Не говорите. Вы в это время Паулик ожидаете визита. Девчуля, вот давайте вы сейчас это чтобы, оставите своим внукам. Хорошо, Лариса вот Викторовна? Ерунду, до свидания. Все, а? Истеричка малолетняя. А вы кто такая? Вы на себя сначала посмотрите, взрослая женщина, которая везде... Я абсолютно спокойно разговариваю. Ты позвонила, у тебя... Ничего ты не оплачиваешь. Еще не закончила, а уже истеришь. Ты смотри, это так... Лариса Викторовна, а что? Инсульт долбанет а вас это задевает, то, что я намного младше вас, ой, и мне, по крайней мере, кредитов и займов нет. До свидания. Да, ой, не дай бог. Вот ты малолетняя такая дурочка... Для вас важная информация. Пожалуйста, оставайтесь на линии. Здравствуйте. МБА «Финансов», специалист Антон Владимирович, Владимир, записи разговора. Мне нужна Ольга Игоревна. Это вы, все верно? Верно. Вы скажите, пожалуйста, вот у вас там на заднем плане орет не своим голосом какая-то женщина. Скажите, пусть это потише, у нее такой неприятный голос. Так, Ольга Игоревна, у вас посвященный долг месяц компании «Трансальянс» по договору займа, допустим, просрочка 12 тысяч на сегодняшний день, сумма оплаты к оплате выставляется. 140 дней просрочка уже у вас. До 14 января необходима оплата по известности. А что изменилось? Что? Что изменилось? Я не знаю, что у вас, вы деньги нашли? Вот я и хочу, звоню, чтобы узнать, что у вас изменилось. Ну, так а что по-вашему изменилось? Все так же? Если у меня все так же будет уклоняться? Если у меня 140 дней просрочки, то что в данный момент изменилось, что я пойду и оплачу? Ольга Игоревна, вы почему оплату не производите, уклоняетесь? Так что изменилось-то, по вашему мнению, в данный момент, что вот 140 дней я не платила, а сейчас взяла и побежала заплатила? А, то есть вы не намерены оплачивать? Вы сейчас под запись разговора говорите, что вы отказываетесь платить, так? Я задаю вам вопрос, что изменилось? А я вам задаю вопрос. Я задаю вам, а не вы мне. Кто это так решил? Ольга Игоревна, ваши документы готовятся для принудительного взыскания. В ближайшее время, если оплата не производится, ваш договор будет продан за лекторскую службу. Вот когда вам придут кальцинские агентства на порог вашего дома, вы по-другому будете разговаривать. Я бы хотел увидеть ваш диалог. Всего доброго. Психанутые. Алло. Да. Здравствуйте, компания «Эверест», старший инспектор Лапина. Наталья Алексеевна, ведется запись разговора. Лариса Викторовна, вы? Да. Звонок осуществляется с целью вот уточнения информации. Скажите, пожалуйста, вот что у вас с оплатой перед компанией «Мигкредит»? А вы почему интересуетесь? Ну, мы представители компании «Мигкредит», работаем на основании агентского договора, 1005 статья. Ну, наверное, кредитор забыл меня об этом уведомить. Ну, вас на протяжении месяца уведомил кредитор. Уведомил о том, уже? Что... Ну, раз дело у нас находится, значит, он вас уведомил. То есть вы это об этом говорите как о свершившемся факте. И тот момент, что я вам утверждаю, что уведомлений никаких не направлялось мне, вы игнорируете, да? Мы звоним на основании федерального закона 230, статьи 7, пункта 5. А лучше бы звонили на основании того же 230-го федерального закона, только статьи 9 пункта 1. И мы имеем право посредством телефонных переговоров требовать от вас оплаты задолженности. Вы можете обтребоваться только до тех пор, пока уведомление мне кредитор не направил, ваши требования не достигнут вообще никакого результата. Ну а по какой причине вы уже на протяжении 88 дней, у вас уже просрочка, вы не вносили ни одного платежа? Правильно склоняется эта цифра на протяжении 88 дней. Это во-первых. Во-вторых, я же вам уже намекнула как бы прозрачно, что это не ваше дело. Ну что значит это не наше дело? То значит, что уведомление я не получила. Я еще раз повторяю, что кредитор вам... В течение месяца вас уведомил, Лариса Викторовна. В течение месяца меня уведомил? Вы понимаете, что вы глупо формулируете предложение? Значит, очередное уклонение от оплаты мы зафиксировали. Молодцы какие! Умничка! Молодец! Все, беги домой. Всего доброго, до свидания. Пока. Алло. Говорите. Здравствуйте. Здрасте. Вы меня слышите? Говорите. Алло, здравствуйте. ОМФК, ЦФО, Павива, деньги, специалист отдела досудебного взыскания, просрочен задолженности, Павел Александрович Слоян. Наш разговор записывается. Елена Александровна? Да. По поводу задолженности перед компанией «Вива деньги» звоним по факту системе отказ от оплаты. Зафиксируем. Скажите, пожалуйста, почему решили отказаться оплату носить? Я отрицаю наличие задолженности. Да, то есть вы считаете, что вы просто так долг у вас образовался, да? Да, я считаю, что вы просто хотите обогатить. А когда деньги наши тратили, скажите, вы думали? Когда вы деньги наши тратили, вы тоже думали, что вам их подарили или что? Не считаю нужным это комментировать. Да, что вы говорите? То есть, что когда деньгами нашими вы в магазине расплачивались? Да какими вашими деньгами? Вас устраивало? У меня никогда не было ваших денег. Никогда у меня не было ваших денег. Да были. Да были, не вы было. Прекрасно это знаете. Да, хватит выдумывать. Если вам есть что мне предъявить, по адресу регистрации? Да. 15, да? Ага. Компания вправе выставить долг на продажу в коллекторскую организацию. Да, давно пора уже к профессионалам обратиться. В компании Гамма это не справляетесь, говорю. Сутки на оплату, время пошло. Ага. Здравствуйте. Здравствуйте. Звонок компании МФК Центр финансовой поддержки Вива Деньги. Николай Владимирович Болотов меня зовут, я специалист отдел судебного взыскания. Ведется запись разговора. С Екатериной Владимировной беседуем? Да. Нашу компанию Вива Деньги. Помните, верно? Да, припоминаю что-то такое. Екатерина Владимировна, обращались за помощью финансовой, ни копейки нам не вернули. Скажите, пожалуйста, почему отказываетесь от оплаты? Жадина, я. На что вы рассчитываете, Екатерина Владимировна, что вам кто-то что-то подарит? Да вы можете не дарить, вы в любом случае уже все профукали. Что вы хотите сказать этими словами? То, что уже сказала. Вы думаете, с вас взыскать не получится, Екатерина Владимировна? Уверена. Уверены? То есть вы и брали кредит, чтобы не платить, правильно я вас понимаю? Я не знаю, что вы там понимаете. В любом случае, вы ничего не получите. Так, причина неоплаты какая, Екатерина Владимировна? Жадность. По кредиту, по займу. Хорошо, отказ от оплаты в вашем деле зафиксирую. Имейте в виду, что ваши обязательства могут быть перепроданы в коллекторское агентство, Екатерина Владимировна. По адресу регистрации проживаете? Обязательно. ООО работаете, верно? Не исключено. То есть вы не можете ответить на вопросы, да? Не хочу. Отказ от предоставления контактных данных также в вашем деле будет предоставлен. Зафиксируйте там все у себя поглубже. Екатерина Владимировна, вы думаете, что вы говорите? Конечно, обязательно. Плохо. Всего доброго. А что ж тут? Да. Алло. Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Алло, добрый день. Говорите. Алло, ФК СФП «Вива Деньги», специалист отдела досудебного взыскания, просроченной задолженности Павел Александрович Силуев. Наш разговор записывается. Елена Владимировна. Да. По поводу задолженности перед компанией «Вива Деньги», звоним, скажите, пожалуйста, вы решили отказаться оплату носить? Да давно уж отказалась. То есть сегодня вы внесете 3000 рублей, была договоренность, пока денег не видим. Все в силе? Какая договоренность? Я ни с кем ни о чем не договаривалась платить, я ничего не буду. Вы чего там себе выдумали под Новый год? А, видимо. То есть вы не давали обещания на оплату? Нет. Сотрудникам нашей компании. Вам же Николай звонил. Какой Николай? Владимирович Болотов. А, Владимирович Болотов. Так я поржала над ним. Да. Просто. А, то есть вы обманули его, конечно, да, платить не намерены? Конечно, не намерены. Имейте в виду, если вы продолжите нарушать условия договора компании, продолжу обязательно. Вы можете выставлять куда угодно, это никому не интересно. У вас есть сутки, чтобы вернуть нам наши деньги. Ни копейки не увидите. Сутки, на оплату время пошло. Ни копейки не увидите. Вы время будете выставлять. Здравствуйте. Здравствуйте. Да, микрофинансовая компания «Кредит Техрус», «Кредиты 24», зовут меня Голобурдин Федор Львович. Анна Валерьевна, все верно? Да. Так, в целях идентификации дата рождения назовите? Нет. Что, нет? Нет, не назову. Почему? Не распространяю свои персональные данные по телефону. Хорошо, если не можете дату рождения будете назвать, то хотя бы адрес электронной почты своей назовите? Не нужно, чтобы меня потом спамом засыпали, не хочу. Каким спамом? Ну, которые присылают на электронную почту. Нет, мы никакого спама не присылаем, мы исключительно по моментам наших клиентов, то есть по рабочим моментам. Ну, по рабочим моментам говорите, никакие данные я свои разглашать не собираюсь. Это необходимо, чтобы вы понимали, чтобы наконец-то до вас это дошло все-таки. Я смотрю, не первый раз вы это, ну, то есть вам объясняется наверняка. Да 230 федеральный закон. Хоть 15 раз объяснять, вы ерунду просто говорите, нет никакого федерального закона, который обязывает меня разглашать по телефону свои персональные данные. Причем тут обязывает вас или обязывает любую компанию, которая действует в рамках законодательства, которая необходима для того, какой верификации? Вы даже слова не знаете, которое говорите. Что такое верификация? Я не знаю. Идентификация. Идентификация, верификация и так далее. Это настолько похожие вещи, слова, что... Ну, вообще, на самом деле, да. Если вы не в курсе, то да, это практически одно и то же. Господи, я работаю в этой сфере уже довольно длительный срок, и знаю различные слова. Но это говорит скорее о ваших недостатках, чем о достоинствах. Поэтому вы меня сейчас не удивили совершенно. Не поразить, я нисколько сейчас о своих достоинствах даже не хотел говорить, я хочу объяснить вам то, что это две разных... Ну, в любом случае, идентифицировать меня по дате рождения или по электронной почте невозможно. Эта информация находится в открытом доступе, и любой мой знакомый может ее получить. И что? Так если вы говорите, что она находится в открытом доступе, тогда что стоит вам ее назвать? Я не хочу идти на поводу ваших каких-то амбициях ваших. Да куда же вы...